Отец Браун обратил круглое, как луна, лицо к фасаду дома и поглядел вверх, близоруко сощурив глаза. Проследив за его взглядом, все увидели на самом верху этой глухой части дома в мезонине распахнутое настежь окно. «Разве вы не видите?» — сказал он, указывая на окно пальцем с какой-то детской неловкостью, что он упал вон оттуда. Гилдер, насупясь, глянул на окно и произнес: «Да, это вполне вероятно. Но я все-таки не понимаю, откуда у вас такая уверенность?» Отец Браун широко открыл серые глаза. «Ну как же», — сказал он, — «ведь на ноге у трупа обрывок веревки. Разве вы не видите, что вон там из окна свисает другой обрывок?» На такой высоте все предметы казались крохотными пылинками или волосками, но проницательный старый сыщик остался доволен объяснением. «Вы правы, сэр», — сказал он отцу Брауну. «Очко в вашу пользу». Едва он успел вымолвить эти слова, как экстренный поезд, состоявший из единственного вагона, преодолел поворот слева от них, остановился и изверг из себя целый отряд полисменов, среди которых виднелась отталкивающая рожа Магнуса, беглого лакея. — Вот это ловко, черт возьми! Его уже арестовали! — вскричал Гилдер и устремился вперед с неожиданной живостью. — А деньги были при нем? — крикнул он первому полисмену. Тот посмотрел ему в лицо несколько странным взглядом и ответил: — Нет. Помолчав, он добавил: — По крайней мере, здесь их нету. — Кто будет инспектор, осмелюсь спросить, — сказал меж тем Магнус. Едва он заговорил, все сразу поняли, почему его голос остановил поезд. Внешне это был человек мрачного вида, с прилизанными черными волосами, с бесцветным лицом, чуть раскосыми, как у жителей Востока, глазами и тонкогубым ртом. Его происхождение и настоящее имя вряд ли были известны с тех пор, как сэр Аарон спас его от работы официанта в лондонском ресторане, а также, как утверждали некоторые, заодно и от других, куда более неблаговидных обстоятельств. Но голос у него был столь же впечатляющий, сколь лицо казалось бесстрастным. То ли из-за тщательности, с которой он выговаривал слова чужого языка, то ли из предупредительности к хозяину, который был глуховат, речь Магнуса отличалась необычайной резкостью и пронзительностью. И когда он заговорил, окружающие чуть не подскочили на месте. «Я так и знал, что это случится», — произнес он во всеуслышанье, вызывающе и невозмутимо. «Мой покойный хозяин потешался надо мной, потому что я ношу черную одежду. Но я всегда говорил, что зато мне не надо будет надевать траур, когда наступит время идти на его похороны». Он сделал быстрое, выразительное движение руками в черных перчатках. «Сержант», — сказал инспектор Гилдер, с бешенством уставившись на черные перчатки, «почему этот негодяй до сих пор гуляет без наручников? Ведь сразу видно, что перед нами опасный преступник». «Позвольте, сэр», — сказал сержант, на лице которого застыло бессмысленное удивление. «Я не уверен, что мы имеем на это право». «Как прикажете вас понимать?» — резко спросил инспектор. «Разве вы его не арестовали?» Тонкогубый рот тронула едва уловимая презрительная усмешка, и тут, словно вторя этой издевке, раздался свисток подходящего поезда. «Мы арестовали его», — сказал сержант серьезно, — в тот самый миг, когда он выходил из полицейского участка в Хайгейте, где передал все деньги своего хозяина, в руки инспектора Робинсона. Гилдер поглядел на лакея с глубочайшим изумлением. «Чего ради вы это сделали?» — спросил он у Магнуса. «Но, само собой, чтобы деньги не попали в руки преступника, а были в целости и сохранности», — ответил тот с невозмутимым спокойствием. «Без сомнения», — сказал Гилдер, — «деньги сэра Аарона были бы в целости и сохранности, если бы вы передали их его семейству». Последние слова потонули в грохоте колес, и поезд, лязгая и подрагивая, промчался мимо. Но этот адский шум, то и дело раздававшийся подле злополучного дома, был перекрыт голосом Магнуса, чьи слова прозвучали явственно и гулко, как удары колокола. «У меня нет оснований доверять семейству сэра Аарона». Все присутствующие замерли на месте, ощутив, что некто бесшумно, как призрак, появился рядом, и Мертон ничуть не удивился, когда поднял голову и увидел поверх плеча отца Брауна бледное лицо дочери Армстронга. Она была еще молода и хороша собою, вся светилась чистотой, но каштановые ее волосы заметно поблекли и потускнели, а кое-где в них даже просвечивала седина. «Будьте поосторожней в выражениях», — сердито сказал Ройс. «Вы напугали мисс Армстронг». «Смею надеяться, что мне это удалось», — отозвался Магнус своим зычным голосом. Пока девушка непонимающе глядела на него, а все остальные предавались удивлению, каждый на свой лад, он продолжал. «Я как-то привык к тому, что мисс Армстронг частенько трясется. Вот уже много лет у меня на глазах ее время от времени бьет дрожь. Одни говорили, будто она дрожит от холода, другие утверждали, что это со страху, но я-то знаю, что дрожала она от ненависти и низменной злобы, этих демонов, которые сегодня утром, наконец, восторжествовали. Если бы не я, ее след бы уже простыл, сбежала бы со своим любовником и со всеми денежками. С тех самых пор, как мой покойный хозяин не позволил ей выйти за этого гнусного пьянчугу. Замолчите», — сказал Гилдер сурово. «Все эти ваши выдумки или подозрения о семейных делах нас не интересуют. Если у вас нет каких-либо вещественных доказательств, то голословные утверждения... Ха! Я представлю вам вещественные доказательства», — прервал его Магнус резким голосом. «Извольте, инспектор, вызвать меня в суд, и я не премину сказать правду. А правда, вот она. Через секунду после того, как окровавленного старика вышвырнули в окно, я бросился в мезонин и увидел там его дочку. Она валялась в обмороке на полу, и в руке у нее был кинжал, красный от крови. Позвольте мне заодно передать властям вот эту штуку». Тут он вынул из заднего кармана длинный нож с роговой рукояткой и красным пятном на лезвии и вручил его сержанту. Потом он снова отступил в сторону, и щелки его глаз почти совсем заплыли на пухлой китайской физиономии, сиявшей торжествующей улыбкой. При виде этого Мертона едва не стошнило. Он сказал Гилдеру в полголоса: «Надеюсь, вы поверите на слово не ему, а мисс Армстронг». Отец Браун вдруг поднял лицо, необычайно свежее и розовое, словно он только что умылся холодной водой. «Да», — сказал он, источая неотразимое простодушие. «Но разве слово «мисс Армстронг» непременно должно противоречить слову свидетеля?» Девушка испустила испуганный, отрывистый крик, все взгляды обратились на нее. Она окаменела, словно разбитая параличом. Только лицо, обрамленное тонкими каштановыми волосами, оставалось живым, потрясенное и недоумевающее. Она стояла с таким видом, как будто на шее у нее затягивалась петля. «Этот человек», — веско промолвил мистер Гилдер, — «недвусмысленно заявляет, что застал вас с ножом в руке, без чувств, сразу же после убийства». «Он говорит правду», — отвечала Элис. Когда присутствующие опомнились, они увидели, что Патрик Ройс, пригнув массивную голову, вступил в середину круга, после чего произнес поразительные слова. «Ну что ж, если мне все равно пропадать, я сперва хоть отведу душу». Его широкие плечи всколыхнулись, и железный кулак нанес сокрушительный удар по благодушной восточной физиономии мистера Магнуса, который тотчас же распростерся на лужайке плашмя, словно морская звезда. Несколько полисманов немедленно схватили Ройса, остальным же от растерянности почудилось, будто это все разумное летит в тартарары, и мир превращается в сцену, на которой разыгрывается нелепое шутовское зрелище. «Бросьте эти штучки, мистер Ройс», — властно сказал Гилдер. «Я арестую вас за оскорбление действием». «Ничего подобного», — возразил ему Ройс голосом, гулким, как железный гонг. «Вы арестуете меня за убийство». Гилдер с тревогой взглянул на поверженного, но тот уже сел, вытирая редкие капли крови с почти неповрежденного лица, и поэтому инспектор только спросил отрывисто, что это значит. «Этот малый сказал истинную правду», — объяснил Ройс. «Мисс Армстронг лишилась чувств и упала с ножом в руке. Но она схватила нож не для того, чтобы совершить покушение на своего отца, а для того, чтобы его защитить». «Защитить?» — повторил Гилдер серьезно. «От кого же?» «От меня», — отвечал Ройс. Элис взглянула на него ошеломленно и испуганно, потом проговорила тихим голосом. «Ну что ж, в конце концов, я рада, что вы не утратили мужество». Мезонин, где была комната секретаря, довольно тесная келья для такого исполинского отшельника, хранил все следы недавней драмы. Посреди комнаты на полу валялся тяжелый револьвер, по-видимому, кем-то отброшенный в сторону. Чуть левее откатилась к стене бутылка из-под виски, откупоренная, но недопитая. Тут же лежала скатерть, сорванная с маленького столика и растоптанная. А обрывок веревки, такой же самой, какую обнаружили на трупе, был переброшен через подоконник и нелепо болтался в воздухе. Осколки двух разбитых вдребезги ваз усеивали каминную полку и ковер. «Я был пьян», — сказал Ройс. Простота, с которой держался этот преждевременно состарившийся человек, выглядела трогательно, как первое раскаяние нашалившего ребенка. «Все вы слышали про меня», — продолжал он хриплым голосом. «Всякий слышал, как началась моя история, и теперь она, видимо, кончится столь же печально. Некогда я слыл умным человеком и мог бы быть счастлив. Армстронг спас остатки моей души и тела, вытащил меня из кабаков и всегда по-своему был ко мне добр, бедняга. Только он ни в коем случае не позволил бы мне жениться на Элис, и надо прямо признать, что он был прав. Ну а теперь сами делайте выводы, не принуждайте меня касаться подробностей. Вон там в углу моя бутылка с виски, выпитая наполовину. А вот мой револьвер на ковре, уже разряженный. Веревка, которую нашли на трупе, лежала у меня в ящике, и труп был выброшен из моего окна. Вам незачем пускать по моему следу сыщиков, чтобы проследить мою трагедию. Она не нова в этом проклятом мире. Я сам обрекаю себя на виселицу, и, видит Бог, этого вполне достаточно.